жившие неподалеку. Шик — наиболее американизированный из персонажей романа. В первоначальном замысле его имя звучало как Жак Чикаго. Затем Виан сократил его до распространенного американского «чик», по-французски «шик». Правда, нынче была еще суббота, но Колену не терпелось увидеть Шика и угостить его теми блюдами, которые вдохновенно стряпал его новый повар Никола. 22-летний Шик был ровесником Колена и тоже холостяком, да к тому же он разделял его литературные вкусы. Но вот денег у него было куда меньше. Колен же обладал состоянием, достаточным для того, чтобы не работать на других и ни в чем себе не отказывать. А вот Шику каждую неделю приходилось бегать к дяде в министерство, чтобы стрельнуть у него деньжат, потому что профессия инженера не позволяла ему жить на уровне своих рабочих, а командовать людьми, которые и одеты лучше тебя, и едят лучше, весьма затруднительно. Изо всех сил, стараясь ему помочь, Колен под любым предлогом звал его обедать. Однако болезненное самолюбие Шика заставляло Колена постоянно быть начеку. Он опасался, как бы чересчур частые приглашения не выдали его намерений. Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен любил свет. Куда ни глянешь, повсюду сияли начищенные до блеска латунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверхности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши часто плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Колен мимоходом погладил одну мышку. У нее были длинные черные усы, а серая шкурка на ее стройном тельце чудо как блестела. Повар кормил мышей превосходно, однако разъедаться не давал. Днем мыши вели себя тихо, как мыши, и играли только в коридоре. Колен толкнул эмалированную дверь кухни. Повар Николя не спускал глаз с приборной доски. Он сидел за пультом управления, также покрытым светло-желтой эмалью, в которой были вмонтированы циферблаты различных кухонных аппаратов, стоявших вдоль стены. Стрелка электроплиты, запрограммированной на жаренье индейки, дрожала между «почти готово» и «готово». Птицу вот-вот надо было вынимать. Николя нажал на зеленый тумблер, приводивший в действие механический щуп, который легко вонзился в индейку, и в то же мгновение стрелка замерла на отметке «готово». Быстрым движением Николя вырубил энергопитание плиты и включил тарелка-подогреватель. «Будет вкусно?» — спросил Колен. «Мсье может не сомневаться», — заверил Николя. «Индейка откалибрована очень точно». «А что вы приготовили на закуску?» «Ах, на сей раз я не стал ничего изобретать и занялся чистым плагиатом. У Гуффе». Гуффе, Жюль, 1807-1877, французский кулинар, автор поваренной книги, которую инженер Виан чрезвычайно ценил за точность рецептуры. «Да, у вас губа не дура», — заметил Колен. «Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите?» «Тот, что изложен на странице 638». Его поваренной книги. «Сейчас, мсье, я вам его прочту». Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком в цвет кухонных стен, и Николя начал читать.

Виан обыгрывает оба значения слова. «Loveless love» — «Любовь без любви», блюз Сиднея Бечта, 1931 год. «Пианоктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел еще привинтить к нему деку. Пойдем. Для начала я его запрограммирую на 2 коктейля граммов по 200». Шик сел за пианоктейль. Едва замер последний звук, как с сухим треском откинулась середина передней панели и показалась шеренга стаканов. Два из них были наполнены до краев аппетитной на вид жидкостью. «Когда ты взял фальшивую ноту, я испугался», — сказал Колен, но, к счастью, она оказалась в той же тональности. «Он учитывает и тональность?» — спросил Шик. «Не всегда», — сказал Колен. «Это была бы чересчур сложная задача. Но некоторая зависимость все же есть. Ну, пей и пошли к столу».